Песок из сухих сосен. Рощицу экзотических деревьев за ним. Какие-то хвойные гиганты с длинными, как щупальца, ветвями и шишки в форме колокольчиков на концах. Их не было на фотографии, обрезанной на уровне угловой башенки, но я их уже видел, вернее, их изображение на одном из фризов фасада, который я рассматривал под лупой. Двигаясь вдоль трухлявого забора, я стараюсь не смотреть на дом, чтобы не привлечь внимание жены. Не хочется выслушивать колкости. Но она смотрит в другую сторону, где плещется море между облупившимися щитами на дюнах. Сильные течения, купаться опасно. На другом щите поновее со стрелкой написано: «Привилеж кемпинг, частная стоянка». Осторожно переезжаю оборванную цепь, якобы закрывавшую наше владение. С опрокинутого мусорного бака взлетает ворона. Я торможу перед бетонным сооружением. Подобие блокгауза в миниатюре. Три полихлорвиниловые двери с рисованными обозначениями. Мужчина, женщина, инвалидная коляска. «Заметь, я ничего не говорю», — роняет Кристин. Ветер выдувает нас из машины. Молчание. Трава на участке ровного желтого цвета, чуть темнее там, где стоял трейлер наших предшественников. «Чего мы ждем-то?» — не выдерживает Жан-Поль. «Располагаться будем или как? А то еще дождь ливанет». Кристина, открывая дверцу, выходит. Скрестив на груди руки, садится на капот лицом к морю и сидит неподвижно. Ветер сдувает ее волосы вправо. Она поворачивает голову, и новый порыв перемещает их влево. Поворачивается всем корпусом. Волосы опять летят вправо. Досадливо передернувшись, она возвращается в машину. Я поднимаю воротник куртки и выхожу вслед за детьми. Стефани уже открыла трейлер. Жан-Поль, осторожно, аж лицо перекошено, достает свой мотоцикл. Они разворачивают палатку и ставят ее на равном расстоянии от туалета и от родителей. Полотнище надувается от ветра. Я иду им помогать. И не рассчитывайте, что я буду готовить. Угроза страшной мести прозвучала из машины. Кристина поднимает стекло, чтобы пресечь протесты, которых, впрочем, никто и не думает высказывать. За год мы сыты по горло ее овощами на пару, вареным мясом и пересушенными картофельными пирогами. У детей есть дисконтные карты Макдональдса, а для меня пиццерии — лучшее в отпуске. Вбивая колышки, я смотрю на дом за низкими сосенками. Надо признать, он уродлив, если рассматривать в деталях. Но люди, которые его задумывали, строили и достраивали, вложили в него столько души, что он как будто осенен благодатью. Все в нем. Восточные консоли с нормандскими деревянными балками, витые, как ствол глицинии, колонны, увенчанные русскими куполами-луковками. Все создано, чтобы прельщать, в гармонии, которую я не до конца понимаю, но чувствую, что запустение добавляет к ней что-то еще. Его красота не напоказ, она изнутри. Я улыбаюсь этому слову под стук деревянного молотка. Вот именно, я хочу войти внутрь этого дома, просто сгораю от желания, не пытаясь себе объяснить, почему. Я ощущаю такое же нетерпение, как много лет назад, когда расхаживал по сцене моего театра, представляя себе декорации, в которых будет играть Кристина. «Ну что вы закончили?» — рявкает моя жена, опустив стекло. «Хоть кофе тут где-нибудь можно выпить в этой татарской пустыне?» «Езжайте, — неожиданно для себя говорю я. — Вы видели, где деревня. Можете даже доехать до города, а я останусь, наведу порядок». И, не дожидаясь ответа, отцепляю трейлер. Кристина смотрит на меня в прищур, зубы ее стиснуты, взгляд застыл. Таким взглядом она одаривает клиентов, потерявших квитанцию. Дети, закончив с палаткой, возвращаются на заднее сиденье.